Глава 35. Ива. А тебе нет? Ухожу от ответа встречным вопросом. Я задержал это дело у нас настолько, насколько было возможно, но есть определенный порядок, который даже я не могу нарушить. Голос Макса все еще хрипит и вибрирует после разговора с отцом, а я все понимаю. Все эти правила и порядки. Только ни хрена не легче. Потому что мой враг снова ускользает от возмездия. Так ведь уже было. В СК поковыряются еще месяц ради приличия, может, два, пока не утихнет шумиха вокруг новых жертв. А потом его развалят и похоронят в архивах под каким-нибудь грифом секретности, чтобы никто не совался и не смел даже смотреть в ту сторону. Я так надеялась, что теперь все получится. Я найду его, и больше никто не пострадает. Не получается. Черт побери, но это ведь несправедливо. Почему таким уродом все сходит с рук? Неужели наше общество настолько прогнило, что ценность зверя, издевающегося над детьми, выше этих самых детей? Маленьких, невинных, не знающих еще чужих рук и губ, кроме родительских. Меня разрывает от злости, обиды и бессилия. Это самое ужасное чувство, когда ты ничего не можешь сделать. Вот и я сейчас никак не могу повлиять на ход событий. Чего-то мы не увидели, какой-то важной детали, и она снова ускользает от нас, теперь, скорее всего, навсегда. Ив. Макс касается моего подбородка большим пальцем и ведет вниз, повторяя изгибы шеи. От его прикосновения больше не дергает, и я почти спокойно позволяю ему нарисовать что-то в районе частично открытой ключицы. Его задумчиво потемневший взгляд направлен мне через плечо. И все действия машинальны. Будто так он успокаивает взвинченные нервы. Такими странными таблетками мы оказываемся друг для друга. Я успокоительная, он снотворное и средство от ночных кошмаров. «Мы все равно будем заниматься этим делом». Уже спокойнее, говорит Макс. «Через свои каналы. Тихо, неофициально. Поэтому тссс». Прикладывает палец к моим губам. «Я привык доводить все до конца». «Спасибо». «Давай поработаем, детка». Морщится Марьянин. «А потом в кино». Напоминает. «Мне, как школьнице, не верится, что я согласилась на такую авантюру. Боже, как хотелось бы пережить все эти эмоции раньше и не чувствовать себя сейчас такой ущербной. Да что уж». Мне много всего хотелось, пока не случился кошмар длиною в 13 лет. Кивнув майору, ухожу к операм. У нас шумно и весело. Парни пьют чай и обсуждают какой-то недавний инцидент. Не вникая, прохожу за свой стол и окунаюсь в бумажную работу. Уже ближе к вечеру группа оперов уезжает на вызов. Мы с Германом и Денисом остаемся дежурить. Один, как всегда, держит руку на пульсе, прячась за своими мониторами. Второй живенько бегает пальцами по экрану смартфона, явно с кем-то переписываясь. «Настя, привет!» — улыбаюсь я. «А?» — поднимает на меня взгляд наш здоровяк. «Да, конечно!» — улыбается мне и, видимо, набирает жене тот самый привет. «Она спрашивает, жив ли еще твой маникюр?» — передает он мне. «Да, все супер!» — кивнув, Денис снова пишет Насте сообщение. «Мой телефон тоже оживает. Мама!» Игнорировать нельзя, иначе накрутит себя до скорой. «Привет, мам!» — тихо отвечаю ей, поднимаясь со стула и направляясь к выходу, чтобы она не слышала фоновых мужских голосов. «Как у тебя дела? Как там, как его, Тагир?» — интересуется она. «У нас все хорошо», — прикрыв веки, прислоняясь к стене под козырьком над входом в здание. «Как у вас?» «Тоже ничего, папа только приболел, но уже лучше. Я тут говорила с тетей Валей сегодня, и знаешь, считаю, что она права». Важно, заявляет мама. «В чем же?» Вздыхаю и привычно вожу ладонью по карманам в поисках пачки сигарет, а их там теперь не живет. Детка же бросила. «Надо бы познакомиться с твоим Тагиром». «Ну, мам!» «Ива, мы ведь должны убедиться, что у него серьезные намерения». А я читаю между строк, что тетя Валя умирает от любопытства и ворочается по ночам в желании лицезреть моего жениха. «Может, Макса попросить подыграть?» Посмеявшись над этой шальной мыслью, залетевшей в голову, вполуха слушаю мамину лекцию о том, каким должен быть настоящий мужчина, и как правильно и неправильно они себя ведут. И снова она заводит пластинку о детях. Но точно чувствуется влияние тетки. «Извини, мне пора», — торопливо говорю ей. «Ив, так мы договорились?» — выкрикивает мама. «О чем?» — застывая, понимая, что прослушала что-то важное. «А встреча в твои ближайшие выходные вместе с Тагиром?» «Ой? Нет, мам, мы ни о чем не договорились. Я без него такие решения принимать не буду. Не грусти. Придет время, я обязательно всех перезнакомлю. Мне правда пора бежать». Вышедший на улицу Макс демонстративно стучит по своим часам на запястье и кивает серьезным лицом. Спрятав трубку в карман, забегаю в отдел за курткой, возвращаясь к нему. Марьянина ждет меня в машине. Сажусь вперед, в этот раз решая не пристегиваться, чем вызываю у Макса еще один смешок. «Что будем смотреть?» «А хер его знает. Что идет, то и будем», — улыбается он. «Отличный план, мне нравится», — улыбаясь в ответ. «Еще б тебе не нравилось», — фыркает Марьянин и легко находит мою руку, сжимает ладонь, удерживая руль свободной. «Мы теперь, похоже, все время так будем ездить. Я нахожу внутри себя отклик на этот жест, становящийся традицией. Он течет теплом прямо от соприкосновения наших рук, по предплечью выше и выше, растекается по шее, затылку, согревает, оставляя на языке приятное послевкусие, интересное. Я вожу языком во рту, пытаясь его распробовать. Все новое, странное и с Максом не вызывает неприязни, будто он тот самый человек, который должен быть рядом. Сила, стена, мощь. Он останавливает машину на подземной парковке большого торгового центра. Галантно открывает мне дверь и подставляет локоть для опоры. Смущенно улыбнувшись, принимаю предложение и иду рядом с ним по указателям в сторону входа в здание. Мы плутаем по этажам в поисках кинотеатра. Потом также зависаем на табло с фильмами, которые в ближайшее время можно посмотреть. Нашему вниманию предлагают документалку, боевик и семейную комедию с уклоном скорее в детскую. «Ну нет», — кривится Макс. Переводит на меня взгляд, я ничего не успеваю сказать. «Ладно, уговорила». Быстро соглашается он. Покупаем себе по стакану лимонада и одну пачку начо с соусом барбекю на двоих. Я совсем не фанат такой еды, но и в кино последний раз была еще до... Сейчас не хочется о грустном. У нас с майором маленький праздник. Шикарный современный зал и, конечно, последний ряд. Народу не очень много. Удобно устроившись, смотрим наивное кино с музыкой и легкими шутками. Я наблюдаю, как Марьянин из оперы становится простым, привлекательным мужчиной с обаятельной улыбкой. Его рука вновь сжимает мою. Он красиво смеется. Поворачивает ко мне голову и большим пальцем стирает из уголка губ каплю соуса, облизывает, глядя мне в глаза, и фильм перестает иметь для нас значение. Его ладонь оказывается на моем затылке. Привычно доминируя и стараясь все контролировать, Макс массирует мне голову, слегка надавливая и приближая к себе. Мы совершенно бессовестно целуемся, пока остальные зрители смотрят на экран. Дыхание Макса срывается в пропасть. Мой страх перед ним летит следом, и я, обняв его, стараюсь ответить на каждое прикосновение губ, на его тепло, на его силу своей хрупкостью и уязвимостью. Приоткрываясь, позволяя руке майора оказаться у себя под курткой. Он не лезет дальше. По напряженным пальцам чувствую весь его самоконтроль и благодарна, что Макс дает нам время на притирке. Оно очень мне нужно, чтобы привыкнуть к мысли, что у меня появился мужчина, и я его не ненавижу и не боюсь. На титрах нам даже кто-то свистит. Марьянин вынимает удостоверение, и ребята пули исчезают из зала. «Домой?» «Домой», — соглашаюсь я. Забираю машину, пробок уже почти нет, только мелкие на некоторых участках дороги, и мы довольно быстро оказываемся у моего подъезда. Между нами повисает неловкая пауза. Что дальше? Я не знаю. А он знает, но его привычный сценарий явно для нас пока не подходит. «Расскажи мне», — хрипло просит Марьянин. «Поднимешься?» «Скрывать больше нет смысла, но говорить мне было бы легче на своей территории, наверное». «Детка приглашает меня домой», — коварно улыбается майор. «Только мы будем не одни», — предупреждаю я. «Тогда я точно обязан подняться», — смеется, глуша двигатель. Ставит машину на сигнализацию, берет меня за руку и ведет в подъезд так, будто знает, куда идти. Хотя это же Макс, чему я удивляюсь? Поднимаемся ко мне. Открываю дверь, и с порога раздается злой громоподобный рык. «Ох ты ж твою мать! Неожиданно! И как договариваться будем?» Спрашивает у Тагира. Тот договариваться пока не настроен и снова злобно рычит. «Свои, Таги! Первая вхожу в прихожую и беру друга за ошейник. Свои!» «Хороший мальчик». Успокаивающе глажу его по голове. Макс шагает в прихожую. Таги снова рычит. «Нельзя, Тагир. Эту команду он знает хорошо, а своих у нас никогда не было». «Тихо, брат». Марьянин медленно присаживается на корточке. Не делая ни одного резкого движения, протягивает раскрытую ладонь моему Стафу. «Я свой». Ровно говорит он, глядя в глаза псу. «Я ее не обижу». Таги ему не верит, смотрит на меня и опять рычит на Макса. «Отпусти его», — просит майор. «Нет, я закрою сейчас», — кручу головой. «Отпусти, — говорю. Дай двум мужикам договориться». Продолжает смотреть только в глаза Тагиру. «Я не знаю, как у Макса это получается. Не знаю. Но сначала подчиняюсь я, а потом Таги пропускает его на свою территорию. Не ластится, как щенок, а ведет себя так, будто они на равных. Два вожака в период мирных переговоров. Ставлю чайник. Пока закипает, ухожу в комнату и переодеваюсь в свободную тунику и удобные серые лосины. Разливаю кипяток по кружкам. Макс устраивается на табуретке, Тагир ложится под окно, а я встаю у тумбочки, прислонившись к ней ягодицами. Долго смотрю на огни соседнего дома. «Расскажи». Снова просит Макс. «Эта информация никуда от меня не уйдет, я тебе обещаю». «Я...» В горле сушит, и каждый вдох словно оставляет на нем царапину. «У меня было так же. Не знаю, как об этом говорить, особенно ему. Как с этими девочками. С ресниц срывается слеза. Меньше всего хотела снова плакать при нем. Быстро смахиваю слезы, делаю глоток чая, а Макс вдруг оказывается рядом, и даже Тагир ничего не делает. Сильные руки ложатся на бедра, а губы прижимаются к моему виску. «Найду», — кастрирую голыми руками, — обещает майор, укутывая меня в свои объятия.